«В аббатстве? Святой Женевьевы?» — повторил король. «Не может быть!» — проговорил герцог. «Это верно!» — сказал Морвилье, весьма довольный впечатлением, произведенным на присутствующих, и бросая на всех торжествующие взгляды. «О чем же они говорили? Что решили?» — спросил король. «Они решили, чтобы члены лиги избрали начальников, чтобы каждый член запасся оружием, чтобы в каждую провинцию был послан один из заговорщиков, чтобы все гугеноты, покровительствуемые вашим величеством...» Это их собственные выражения. Король улыбнулся. «Чтобы все гугеноты были убиты в известный день». «Только?» — спросил Генрих. «Черт возьми!» — сказал Шико. «По всему видно, что ты католик». «Больше вы ничего не узнали?» — спросил герцог. «Еще узнал, ваше высочество». «Я думаю, — сказал Шико, — этого мало за 175 000 ливров. Слишком мало». «Что же еще, канцлер?» — спросил король. «Руководители избраны». Шико заметил беспокойство герцога Анжуйского. Слышал почти биение его сердца. «Вот как, — сказал Шико, — заговорщики избрали руководителей? Странное дело. Однако и этого мало за 175 000 ливров. «Кто эти руководители? — спросил король. — Как зовут их?» «Во-первых, проповедник, фанатик, полоумный, за имя которого я заплатил 10 000 ливров. Так и следовало. Это монах, брат Горанфло». «Бедняжка», — произнес Шико с искренним сожалением. «Уж видно, ему так на роду написано». «Горанфло, — сказал король, записывая это имя. — Хорошо. Далее?» «Далее, — отвечал канцлер колеблес. — Это все, ваше величество». И Морвилье опять окинул присутствующих таинственным взглядом, как бы желая сказать: «Если бы, ваше величество, были одни, то я сказал бы более». «Говорите, канцлер, — сказал король, — здесь все друзья мои, говорите». «О, государь, тот, кого я не смею назвать, имеет также могущественных друзей». «Разве эти друзья могущественнее меня?» — спросил Генрих, побледнев от гнева и беспокойства. «Государь, это государственная тайна. Простите, ваше величество». «Вы правы». «Очень умно», — сказал Шико. «Канцлер, — сказал герцог Анжуйский, — мы покинем вас, если вы не можете говорить при нас». Морвилье колебался. Шико наблюдал за малейшими движениями его, опасаясь, не открыл ли он в самом деле что-либо поважнее первых тайн. Король сделал канцлеру знак, чтобы он приблизился. Герцогу Анжуйскому показал, чтобы он оставался на своем месте. Гасконцу приказал молчать, а любимцам не слушать. Месье де Морвилье наклонился к уху короля. Но он не успел исполнить половины движения, предписываемого в подобном случае этикетом, как громкие крики послышались во дворе Лувра. Король вдруг вскочил. Келюс и де Фернон бросились к окну. Герцог Анжуйский схватился за шпагу с поспешностью человека, мучимого нечистой совестью. Шико наблюдал одновременно и за тем, что происходило на дворе, и за тем, что делалось в комнате. «А, господин де Гиз!» — вскричал он. «Гиз идет в Лувр!» Король вздрогнул. «Правда?» — вскричали дворяне. «Герцог де Гиз?» — проговорил герцог Анжуйский. «Странно. Странно. Герцог де Гиз в Париже!» — протяжно проговорил король, прочитавший в бессмысленном от испуга взоре канцлера то имя, которое он намеревался шепнуть ему на ухо. «Вы хотели назвать моего двоюродного брата? Герцога де Гиза?» — спросил король тихим голосом канцлера. «Точно, Ваше Величество. Он был главным во время заседания», — отвечал канцлер шепотом. Генрих бросил испытующий взгляд на Шико. «А другие?» «Других не знаю». «Вантер де Биш!» — вскричал гасконец, становясь в любимую позицию короля. «Позвать сюда братца моего де Гиза!» И, наклонившись к Генриху, шепнул: «Этого ты хорошо знаешь. Кажется, незачем записывать его имя». Стражи шумом отворили обе половины двери. «Только одну половину!» — вскричал Генрих. «Только одну! Обе отворяются только для короля!» Герцог де Гиз был уже так близко, что мог слышать эти слова. Но они не согнали с его лица улыбки, которой он решил приветствовать короля.